Завтрак в доме Фендемана всегда был делом непростым, вопреки тому, чего можно было бы ожидать, учитывая возраст и пол его участников. Гордон не ел ничего, но зато каждый день пробовал новый сорт чая или кофе. Порция налегала на бекон, колбасу и яйца. А Альберт, в тех редких случаях, когда он вообще завтракал, съедал от силы ломтик тоста. На все это имелись причины. Альберт по утрам особым аппетитом не отличался. К тому же все, что заставляло его покидать свою комнату и отрываться от компьютеров, представлялось Альберту пустой тратой времени. Как-то он пролил кофе на модем. Потом содержимое большого стакана с апельсиновым соком загубило принтер. Порция же отыскала новую высокопротеиновую диету. Диета подразумевала столь малое потребление углеводов, что порция, не обращая внимания на любовное поддразнивание мужа и сына, каждое утро проверяла с помощью палочек для диабетического тестирования свою мочу, дабы выяснить, какие количества кетонов выводятся из ее организма. Гордон пробовал разные сорта чая и кофе, потому что торговал ими. Кофе он обычно лишь прополаскивал рот. Поскольку унаследовал от отца слабое сердце, и врач не советовал ему употреблять кофеин. Кот же по имени Ява ел все, что дают. Однако предпочитал сардины в томатном соусе, потому что был не без странностей. Впрочем, именно в это утро Гордон, решив поэкспериментировать с какао, развел на кухне жуткую грязь. Тонкий, как пыль, порошок переносился с поверхности на поверхность, с кончиков пальцев на кончики пальцев, что в конце концов породило всеобщую панику. «Где мой счетчик углеводов?» — стенала порция. «Пап, эта зараза уже повсюду», — пожаловался Альберт, входя на кухню и показывая Гордону ладони. «Взгляни. Чем старательнее его стираешь, тем больше он во все въедается. У меня уже на клавишах какао, какао на экране и даже на носу какао». «Неплохая строчка для песенки», — одобрительно отозвался Гордон. «Брось, малыш, это всего-навсего порошок. Попробуй этот мокко, совсем неплох». 19 граммов из 100! — ахнула порция. «Глазам своим не верю». «Нет, лапа», — сказал Гордон, склоняясь над ее плечом и капая кофе на странице книги. «Эти цифры относятся к какао подслащенному, а в неподслащенном только 3 грамма, видишь? Все равно», — сварливо ответила порция, убирая из-под капели книгу. «Мог бы быть поосторожнее». «Я сильно удивлюсь, если ты переварила хотя бы 0,01 миллиграмма». Гордон повернулся к Альберту, старательно мывшему руки под краном. «Ну-с, дитя мое, сколько было вчера посещений?» «Новый рекорд. 328. Из 7 стран. Не дурно, а?» «Недурно», — согласился Гордон. «Если хотя бы половина из них, даже четверть, оставит заказы, представляешь, что это будет?» «Дела идут, Альби». «Я то и дело получаю письма с вопросами, производим ли мы прямые продажи?» И каждый раз отвечая «нет», чувствую, что теряю деньги. «Продавать что-либо непосредственно отдельным людям — это тихий ужас», — сказал Гордон. «В нашем распоряжении все супермаркеты. Вот пусть они этим и занимаются. Да, но, пап, ты бы видел, куда они запихивают наш товар, на самые нижние полки. И никаких специальных предложений, целевой рекламы, продажи с нагрузкой, ничего». Порция вышла в прихожую за газетами и почтой. Она слышала эти препирательства уже сотни раз с того самого дня, как Гордон поручил Альберту разработать сайт компании. И, будучи преданной женой и матерью, считала, что правы оба. Возможно, бизнес должен включать в себя и электронную коммерцию, на чем настаивал Альберт. Но, возможно, прав и Гордон, возражавший против хлопот и затрат, которых потребует гарантированная доставка заказанного через сеть товара, и против дополнительных накладных расходов, связанных с рекламой, отгрузкой и наймом персонала, которому придется заниматься всем этим. Компанию «Кафе Этичность», 5 лет назад основанную Гордоном на деньги, унаследованной от матери порции Хиллари, ожидал огромный успех. Гордон стал героем студентов, воинствующих родителей за экологию, антиглобалистов и тех, что сами себя назначили защитниками третьего мира. Этическая торговля была нынче на устах у всех. А отвага, проявленная Гордоном, когда он бросил хорошо оплачиваемую работу преуспевающего брокера товарной биржи и основал собственное дело, закупая продукт непосредственно у фермеров и кооперативов из беднейших, самым унизительным образом зависящих от товарного диктата стран, обратила его в одного из популярнейших бизнесменов Британии. Он появлялся на телеэкране, в передаче «Время вопросов», в «Ночных новостях», и многие полагали, что будь он британским и только британским подданным, давно бы уже ему стоять в очереди на рыцарское звание. Порция в его дела не вмешивалась, продолжая возделывать собственную университетскую грядку. Альберт как-то предложил написать веб-страничку для нее, но она мягко отказалась. Порция не верила, что сайт, посвященный сиенской темпере, принесет хоть какую-то пользу ей и ее студентам. «Порнография и письмо для тебя», — сказала она, вернувшись с почтой сыну, — «и, разумеется, счета для нас». Порнографией Порция называла излюбленное чтение Альберта. Почти каждый день очередной посвященный компьютерам или сети журнал плюхался на коврик перед дверью, и Альберт утаскивал его в спальню, из которой выходил несколько часов спустя с раскрасневшимися щеками и отсутствующим взглядом. Хоть бы эти журналы и впрямь были порнографическими, по временам с тоской думала Порция. Что такое секс? Она, по крайней мере, понимала. Прилагаемые к журналам бесплатные компакт-диски заполнили дом. Порция, любившая мастерить что-нибудь, это позволяло ей не забывать, что она не просто сухарь-профессор, автор нескольких малоизвестных дорогих книг, сооружала из них забавные инсталляции. Был, например, столик, верхушка которого состояла сплошь из компактов «Америка онлайн», утопленных в плексиглас. Были разбросаны по всему дому серебристые мобили и скульптурки. Письменный стол Порции украшало множество скрепленных стопкой дисков, исполнявших роль подставок для ручек. В кухне на диске ставились чашки и тарелки. Стоявший у тостера Альберт распечатал единственное пришедшее ему сегодня письмо и ахнул. «Ни хрена себе!» Он протянул было письмо Гордону, но передумал. «Нет, погоди. Не трогай, пока не вымоешь руки. Прочти лучше ты, мам». Взяв письмо, Порция подошла к окну.